А хитрая крапивница делала вид, что вот-вот попадется. Сядет на цветок, притворится, будто не замечает очень глупого мальчишку. А потом вдруг вспорхнет перед самым его носом и перелетит на следующую клумбу. И так она заманила очень глупого мальчишку в самую глубину сада. На ту дорожку, где сидела серая звездочка и беседовала с ученым Скворцом. Крапивница была сразу же наказана за свой подлый поступок. Ученый Скворец молнией слетел с ветки и схватил ее клювом. Но было уже поздно. Очень глупый мальчишка заметил серую звездочку. «Жаба! Жаба!» — закричал он очень глупым голосом. «У, какая противная! Бей жабу! Бей!» Серая звездочка сперва не поняла, что он говорит о ней, ведь ее никто еще не называл жабой. Она не двинулась с места и тогда, когда очень глупый мальчишка замахнулся на нее камнем. «Звездочка, спасайся!» — отчаянным голосом крикнул ей ученый Скворец, чуть не подавившись крапивницей. В ту же минуту тяжелый камень шлепнулся на землю рядом с серой звездочкой. К счастью, очень глупый мальчишка промахнулся, и серая звездочка успела отскочить в сторону. Цветы и трава скрыли ее из глаз. Но очень глупый мальчишка не унимался. Он подобрал еще несколько камней и продолжал швырять их туда, где шевелились трава и цветы. «Жаба! Ядовитая жаба!» — кричал он. «Бей уродину!» «Дурачок! Дурачок!» — крикнул ему ученый Скворец. «Что за путаница у тебя в голове? Ведь она полезная! Кажется, ясно?» Но очень глупый мальчишка схватил палку и полез прямо в розовый куст, туда, где, как ему казалось, спряталась серая звездочка. Розовый куст изо всех сил уколол его своими острыми колючками, и очень глупый мальчишка с ревом побежал из сада. «Ура!» — закричал ежонок. «Да, брат, колючки — это хорошая вещь!» — продолжал ежик. «Если бы у серой звездочки были колючки, то, возможно, ей не пришлось бы так горько плакать в этот день. Но, как ты знаешь, колючек у нее не было, и потому она сидела под корнями розового куста и горько-горько плакала. «Он назвал меня жабой!» — рыдала она. «Уродиной!» — так сказал человек. «А ведь люди все-все знают! Значит, я жаба! Жаба!» Все утешали ее, как могли. Анютины глазки говорили, что она всегда останется их милой серой звездочкой. Розы говорили ей, что красота не самое главное в жизни, а с их стороны это была немалая жертва. «Не плачь, Ванечка, Манечка!» — повторяли Иван да Марья, а колокольчики шептали «Динь-динь, динь-динь!» И это тоже звучало очень утешительно. Но серая звездочка плакала так громко, что не слышала утешений. Так всегда бывает, когда начинают утешать слишком рано.